Ара нервно передернул плечами и отвлекся от мыслей, снова взглянув на творившуюся прямо перед ним гадость. «Заставьте его замолчать, навсегда!» И треск шеи неудачливого вампира послышался в тишине зала. Никто не смел прервать думы Ара, а несвязные вопли нынешнего трупа не мешали острому слуху ни одного вампира. Конец пофора. Азраэль вел в танце и на каждый мой промах лишь улыбался. «Да, пока не доставит моих учителей, он решил позаниматься со мной танцами. Благодаря высокой ловкости, я неплохо справлялась, но до его умения мне было все еще так же далеко, как до луны пешком. В общем, проблемы были скорее с моей плохой памятью на фигуры и вот это вот все. Была мысль просто подслушивать подсказки Эндрю на этот счет, но я решила, что это мелочно и вообще отрывать его от Милларна ради моих танцулек не стоит. Мелисса за это время вымахала в два раза и сейчас ей можно было дать полноценные 10 лет. Азраэль, как я выяснила не без удивления, озаботился тем, чтобы прикрыть себя с этой стороны и начал активный поиск дамперов. В помощь к поисковой группе отправили Джаспера и Эммита. Элис и Розали пришли в уныние, но их никто не спрашивал. У нас должны быть дополнительные доказательства и точка. А пока раз, два, три. Раз, два, три. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 123, 611 500. ХП 13 113 100. МП 68 568 500. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 60. Ловкость 87. Выносливость 126 плюс 5. Интеллект. 490 плюс 15 плюс 30 плюс 150. Мудрость. 138 плюс 10 плюс 100 плюс 80. Воля. 48. Харизма. 49 плюс 5. Удача 59 плюс 2. Интуиция 48. Пафос 20. Меткость 37. Навыки. Наблюдательность ур 7-6. Обман ур 5-9. Медитация ур 16-8. Уклонение ур 22-7. Лесной стиль ур 8-5. Телепорт ур 6-6. Рука исцеления ур 31-9. Изменение ур 7-8. Знание целителя. Пассив. Проецирование ур 16-3. Призыв ур 11-5. Дипломатия. Пассив. Создание контракта пассив. Магия природы ур 11-9. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Спасибо, что читаете мои работы. Изначально писала для себя, конечно, но многим зашло. Я рада. Сегодня только одна глава. Работа. Ара. http://disval.rufantasy800600000285jpg. Кай. http://pitsturisbatru.imagi1098293unashablandin.jpg. Марк. http://mychar.rufilis.charles25549.jpg. Вампир из Данжана 120+. http://playground.ru.i03704700pixymagi.jpg. Глава 39. О новых лицах. Добрались до меня выбранные люди в течение еще пары недель. За это время я успела выучиться танцевать на балах, на среднем уровне, подучиться вампирскому этикету и немного разбираться в языке цветов. Господи, как же это бессмысленно. Но, сколько бы я ни возводила глаза к потолку, энтузиазм Азраэля это нисколько не убавляло. Печалька. Смотрела я на этих гавриков и понимала, интеллигентность в 10-м поколении это нигде не лечится. Ни в моем прошлом мире, ни в этом. Худенькие, бледненькие и вообще общая некрасивость и неряшливость намекали на не очень бережное отношение ко внешности у этих ученых. Короче, Томас Эддингтон, генетик, зашуганный блондинчик-ботаник. Рассел Роуд, настолько же зашуганный чернокожий паренек в очках, великолепный политолог, судя по документам. Исаак Эншвельд, типичный мамин сын, еврей, мигрант из Польши, гениальный педагог, обвиненный в педофилии. Ага, конечно, история там была похожа с ситуацией Томаса. Мертвая изнасилованная девчонка, виноватый сынок крупного нефтедобытчика. Говард Эйсли был бы даже красивым, если бы не проблемы с кожей и общая потрепанность. Историк. Ну и на закуску, хихи, забавная фраза, если учесть, что стоит он прямо рядом с Карлайлом, который взялся осмотреть недавних заключенных, перед тем, как передать их мне, Мортимер Стоун, рыжий и долговязый, юрист, не смог сам вытащить себя из ямы из-за подкупленного судьи и заседания без присяжных. Все было решено задолго до того, как его засадили в тюрягу. Сын очень богатого человека, которого оттерли от наследства весьма нетривиальным способом. Пожизненное за 20 убийств, не его работы, Естественно, виновных тут нет. Дело бы обернулось смертной казнью, как уговор Дайсли, но единственное, что он смог сделать, перенести свое дело в юрисдикцию другого штата, там, где был запрет на смертную казнь. Впечатляет. Мне не помешает знание законов, хотя это не так важно. Важно уметь выпутаться из любой ситуации. Нужно посадить его за изучение законов Вольтури. Надо узнать, есть ли там лазейки. Полезная совсем не мелочь. Парни смотрели на меня с разной степенью офигевания. Им рассказали про меня, так что, даже не знаю, что именно они ожидали увидеть. Точнее, кого. И да, я вся такая красивая, производила впечатление на таких вот, обделенных женским вниманием. Да и в делах их было прописано. Не встречались, не женились. Кроме Исаака, который был благополучно женат по сговору родителей, но уже развелся, так как приличной еврейской девушке не стоит иметь мужа-уголовника, к тому же признанным педофилом. Родители от него тоже отреклись. Мелисса будет учиться вместе со мной. Она меня уже догнала по внешности и вроде бы, по заверениям Израиля, следующие годы будет взрослеть как обычный человек. Потом ее возраст остановится, ну а Каллины снимали усиленную охрану с территорий, так как Вольтури теперь ни к чему будет придраться. В этом плане, по крайней мере, мои эксперименты были отловлены и посажены в бункеры. О, у некоторых из них появились зачатки интеллекта, а не тупого следования приказам. Может, со временем, если кто-то станет развиваться в этом направлении, избавлю от рабства и заключу контракт. Кто знает, теперь это не преступники. Они почти стерты, как личности, но чертовски опасны без контроля с моей стороны или стороны Чарли. Я кровожадно улыбнулась, переводя мысли на новеньких. Что бы такое придумать? За этими пытками со стороны деда, совсем забыла о них и еще ничего не придумала. Хм, эльфа я уже сделала. Теперь надо сделать дроу. Не буду городить, и на это дело пойдет чернявый Рассел Роуд. Орки? Не думаю. Гномы и хоббиты? Тоже не вариант. А из классики может? Другая разновидность вампиров? Нет, не поймут. О, оборотни. Кицуне, точно. Еще и рыжий есть. Идеально. Мортимер Стоун, кицуне. Эндрю, тащи сюда блокнот. Ты должен записать мои идеи. Секретарь, вот кто мне нужен. Исаак подойдет на эту роль. Не крючкотвор, конечно, но когда он нас с Мелиссой выучит, то пристроить его к чему-нибудь надо будет. Так, что, решено. В кого бы его превратить? В этот момент притащился Эндрю и начал под мою диктовку записывать планы. О, их лица. Щелк, щелк. Смутились, и тут последовал первый вопрос. Скажите, Изабелла, о, не ожидала, что такой красивый голос будет у этого Айсли. Вы планируете превратить нас в книжных персонажей? О, да. Правильный вопрос. Дело в том, что им уже рассказали о вампирах, о магии. Но, не до конца, конечно. Эндрю, распусти волосы. Вместо ответа, приказала я, распустил, уши показал, все впечатлились. Эх вы, любители Толкиена. Ну, не все может, но глаза у Исаака, Томаса и Мортимера загорелись. Далеко не книжных, как вы можете видеть. Миров великое множество, мультивселенная существует. Припечатала я их дозой информации, которая унесла их умы далеко и надолго, а я продолжила размышлять. Так, с двумя решила. Остались трое. Эдингтон, Эншвельт и Айсли. Что бы такое с ними придумать? Разновидности эльфов. Это, конечно, прекрасно, но как-то не особо интересно. Мне пока хватает Эндрю. Хм, может подружку ему состряпать? Пусть себе клепают эльфит, естественным образом. Кстати, а почему мы женские тюрьмы не шпыняем? Спросила. Оказалось, здесь была задействована инерция мышления. Преступник, мужчина. Что за предвзятость такая? Соберитесь, народ. Сейчас 21 век, а не долбанное средневековье. Бабы тоже сидят, среди них может оказаться кто-то стоящий. Озадачила я этим всех. А Израиль даже сделал всем известный жест, прислонив резко ладонь ко лбу. Кем же их сделать? Вот какой вопрос. Взглянув напоследок на моих будущих учителей, схватила под руку Эндрю и утащила его записывать мои мысли. Самой лень. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 127. 5012700, ХП 13900, 13900, МП 70500, 70500, класс друид, подкласс природный маг, сила 64, ловкость 92, выносливость 134 плюс 5, интеллект 510 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость 146 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля 48, харизма 50+5, удача 59+2, интуиция 48, пафос 20, меткость 42, навыки, наблюдательность ур 7-9, обман ур 6-3, медитация ур 17-4, уклонение ур 22-9, лесной стиль ур 8-9, телепорт ур 7-1, рука исцеления ур 32-5, изменение ур 8-8, знание целителя, пассив, проецирование ур 17-1, призыв ур 11-9, дипломатия. Пассив. Создание контракта пассив. Магия природы ур 13-1. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Кем бы сделать трех оставшихся? Действительно, ничего не идет в голову. Мелисса. HTTP/CDN фишки нету плат пост 201 502 13 1 426 655 арт барышня красиви картинки 1 833 488 JPG. Глава 40. О предательстве. Через пару дней, когда я уже вплотную подобралась к тому, чтобы начать изменение рассыла, грянул гром. Ну как гром, очень неприятный и мерзкий. Пожалуй, произошел инцидент. Рындл таки показал свою мерзкую душонку и попался на банальном сливе информации. Все это действо с его стороны происходило в весьма нетривиальной обстановке. Красивый парк, с озером в центре. На лавочке, рядом с Рындлом, сидит мужчина. Всем посвященным сразу понятно, что это вампир. О, я наблюдала за этой сценой в режиме онлайн. Как я и предполагала, инициатором встреч был не он, да и не рассказ он вел, а скорее просто излагал свои мысли в пустоту. Не его же вина, что кто-то подслушал, верно? Так он скрывался от силы Элис. К несчастью, ее дар можно было довольно просто обойти, да и не усердствовала она, наблюдая за своими. Азраэль решил не просвещать остальных о возможном предательстве, раньше времени и без доказательств на руках. Заподозрила я подлянку от Азраэля, только когда он с ехидной ухмылкой подал мне планшет. Его люди постоянно следили за Рындлом. Или не совсем люди. На вопросы про тех, кто исполняет его поручения, дед не отвечал. Отшучивался тем, что мне это знание не нужно, ведь я сама себе клепаю слуг и соратников десятками. Он прав в чем-то, но единственный действительно верный мой соратник – это Эндрю. Остальные – рабы, воля которых прочно подавлена магией. У отца есть свои люди, у деда – свои, даже у Карлайла есть клан, который объединяет нас всех, а у меня только эльф. И вот, я вся такая настроенная на работу решила, наконец осуществить свою задумку с Дроу, как произошло предательство Рындла, ожидаемое мною, но все равно неприятное. Как к такому вообще можно подготовиться? Особенно тяжело это было осознать Карлайлу, ведь он поручился за кочевника. А на экране в этот момент происходило забавнейшее действие. Информация сливалась только так, каких только домыслов о себе я не услышала. И ведьма, и дьявол во плоти. Чего ты меня так не любишь? Мы даже не разговаривали почти. Чего обзываться-то? Мерзкий кровосос. Надо придумать для него изощренное наказание. Хм, может оставим его в приближенных и будем сливать через него Дезу? Предложила я деду. Тот в свою очередь потер подбородок и согласился. Мне же нужно было время на подумать. Зачем? Тихо спросил Карлайл. Да, сильно его впечатлило предательство этого засранца. Мы не знаем, кому он рассказывает о делах клана. Может статься, это кто-то из Вольтури, но у них есть еще враги, разной степени непримиримости. Впрочем, может нас хотят пригласить в сопротивление, надо послушать, что нам предложат, если так, а в случае, если это Вольтури, они не будут злить Азраэля и просто собирают информацию. Я права, обратилась я к деду, частично, если это враги Вольтури, то они вполне могут пойти на конфликт с Каллинами. Многие хотят моей смерти, им даже будет не особо важен возможный союз. Они должны прекрасно понимать, что я не пойду против тех, кого фактически вырастил. По крайней мере без весомых на то причин. Да, он прав. К сожалению, люди часто ставят на других ярлыки. Вроде того, что понимаю я, понимают все. От этого и так много восклицаний в стиле. Все люди идиоты. Не все. Просто некоторые не дотягивают по уровню образования. У некоторых мозги плохо работают из-за вчерашней пьянки, а вы тут им задачки в виде собственных интеллектуальных изысканий суете. Много, много разных причин у каждого поступка каждого человека. Так и для идиота, вы сами будете идиотом, который не понимает элементарных с его точки зрения вещей. Воспитание, окружение, сиюминутные желания и неприятности, Все это формирует нас в глазах других, создавая тот или иной образ. Вот и я поддалась на такое, состряпав свое мнение о незнакомце и ситуации в целом. Бывает, я не претендую на мисс Суперинтеллект. Женщины вообще часто грешат выдумыванием теории, особенно о мужчинах. Конечно, такое положение вещей – не повод входить в чужую ситуацию. Вы и ваши близкие – вот что важно. Любой может перейти из разряда незнакомца в ближний круг и наоборот. Принимая все близко к сердцу, от нервов можно сдохнуть. И вопросом «Ах, что же я сделала?» не так, задаваться не следует. Разве, что для ознакомления с причинами и следствиями. Вина в расстройстве отношений всегда лежит на обеих сторонах. В общем, следует беречь себя от чрезмерных эмоций. Мне-то легче. Разум игрока компенсирует слишком большие перепады в настроении, а вот каково Карлайлу, я представить не могу. Не думаю, что ему понравится, если я загружу его своей теорией межличностных отношений. Карлайл как-то обмолвился, что вампиры гиперчувствительны. Не только зрение, слух, обоняние и реакция, но и эмоции обострены каждую секунду до предела. Я же после такой информации, помню, задумалась. А может, жажда тоже следствие такой чувствительности, а не только банальный голод? И что будет, если эту чувствительность притупить? К сожалению, чтобы понять, как это сделать, мне придется провести эксперимент по превращению человека в этот вид вампиров, блестяшек. И я еще не могла решить, каким образом это следует сделать, естественным или магическим, через изменение. Это к лучшему, так как ни времени, которое будет уходить на учебу, ни подопытных у меня пока нет и не предвидится в ближайшее время, если Азраэль все же уберет Рэндала, который занимался поставкой заключенных. Время терпит с этой проблемой, у моих есть кольца, но все же следует записать мысль. Где там Эндрю? Отвлеклась от своих идей в тот момент, когда Рэндал уже поведал все, что хотел вампиру, и ушел. Наблюдатель последовал за ним, но я отключила трансляцию. Самое интересное я увидела. Если будет еще что-то, свяжутся. А пока, Эндрю, тащи сюда Исаака. Мне нужно, чтобы он записал кое-что. Пора приучать нового секретаря к тому, что мне часто нужно будет его присутствие. Я решила, что первым менять буду рассыла, потом Исаака. Дальше, пусть жребий тянут. Джаспер поселил ребят в коттеджах, что уже строились для наемников. В один дом их заселили, пока не будет построено достаточно жилья. Остальные ютились также. Дома, все же были рассчитаны скорее на троих. Кстати, наш с Чарли дом тоже строился. Рядом с домом Коллинов, в стиле шале. Это Элис придумала, и пока мне все нравилось. Что? Буркнул Эндрю, отпуская Исаака, которого тащил за рубашку, как за шкирняк. Гы, выглядело забавно. Записывай, Исаак. Первое. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 128, 712 800, ХП 14 014 000, МП 71 071 000, класс друид, подкласс природный маг, сила 65, ловкость 93, выносливость 135 плюс 5, интеллект 515 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость 147 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля 49, харизма 51 плюс 5, удача 60 плюс 2, интуиция 49, пафос 20, меткость 42, навыки, наблюдательность УР 8.1, обман УР 6.4, медитация УР 17.4, уклонение УР 22.9, лесной стиль УР 8.9, телепорт УР 7.1, рука исцеления УР 32.5, изменение УР 8.8, знание целителя, пассив, проецирование УР 17.4, призыв УР 12.1, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы УР 13.2, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, глав не будет до понедельника, работа, глава 41, о долгожданных соратниках и неудобных вопросах. В общем-то, я мало что понимала в данный момент, вокруг все носились, спорили и наводили вполне себе качественный хаос, а дело все в моей невинной шалости, точнее в выборе. Кто же знал, что все так обернется? Выбирала я расу для изменения Говарда кропотливо, и нашла весьма интересный вариант довольно быстро. Однако, потом пришлось долго думать о целесообразности такого шага, но безбашенность и интерес все же повлияли. Короче, 7 часов беспрерывной работы, и на свет появилась эта господи. Да я не состоявшийся мангака. Почему у меня получаются одни бесенины, или ужасные монстры, я не совсем понимала. Вроде хочется сделать все по уму, но в итоге, эх, нельзя теперь ему появляться среди людей. Магии в его изменения я вбухала столько, сколько уходило на создание очередного уровня у ядра леса. К слову, это большая часть моего резерва. Ах, да, инкуб, я сделала из него инкуба, я сделал, что и послужило созданию той обстановки, которая сейчас была в доме. Я, скромно опустившая немного осоловевшие глазки, рядом стоящая Исли, который наедине меня, конечно, поблагодарил за новую внешность. Однако, такое его настроение продлилось ровно до тех пор, пока новообразованного инкуба не увидели остальные обитатели главного дома. Сначала все заулыбались. Пацан получился красивым, хрупким и вообще цветочком. Отличная приманка для извращенца, я вам скажу, ровно до тех пор, пока не начать к нему приставать и привязываться. В теории от сильных эмоций он получал энергию для развития, как магического, так и физического. Фактически, он был только заготовкой под демона, так как ни привязки к демоническому домену, ни вообще какой-либо энергии хаоса или тьмы в себе не нес. Просто чистый лист, который именно я должна была направлять в его дальнейшем развитии, что импонировало. Так вот, заходим мы, значит, в дом, смотрим на встречающих, и этот Исли открывает рот. Сначала я не заметила ничего странного, ровно до того момента, когда Элис ни с того ни с сего полезла к нему целоваться. Ее счастье, что Джаспера в этот момент дома не было, он уехал с Эммитом, и пока результатов у их поисков не было. А Исли и сам впал в ступор от такого поворота, но быстро отошел и начал отбиваться. Успешно, к слову. Силища у него была что надо, особенно после поцелуя. Я этот момент оценила с научной точки зрения и поняла, что он уже позаимствовал часть жизненной энергии Элис для собственной подпитки. О, я оказалась права. Глаза вампирши почернели от сильного голода, но кольцо, притупляющее жажду, не давало ни на кого наброситься. Элис поняла, что натворила, и, когда глаза ее расширились в ужасе, она сбежала. На вампирской скорости, естественно. Да, поохотиться ей не помешает. Выглядело впечатляюще. Все в ступоре. Еще пару секунд понадобилось всем для осознания, и вот уже Карлайл оттаскивает от паренька Эсми, а Розали смотрит хищными глазами, и нет, не из-за Элис, а из-за такого же желания, как у сбежавшей. Без понятия, кто будет Розали нейтрализовать, так как Израиль явно ушел в себя, а мне даже интересно понаблюдать. Останавливает только нежелание терять доверие Эммита. Хотя мне-то он точно ничего не поручал, кроме заботы о дочурке, которая вообще смотрела на все происходящее со слабо скрытым скепсисом. В доме были только вампиры, и стало понятно, что на них воздействие Эйсли просто огромное. Эмоции у кровососов и так зашкаливают, а тут раздражитель в виде инкуба. Я не знала, смеяться или плакать. Придется на время изолировать паренька, пока его не изнасиловали вампирши, и совсем не взглядами, ну и придумаю я что-нибудь со временем. Надеюсь, такая реакция на парня, это не есть хорошо. Мелисса фыркнула на реакцию матери и ушла в кактусный сад, а Зраэль все так же был задумчив. Не уверена, что он думал о странной реакции вампиров на Говарда, скорее всего, мысли его были о Рэндале. За вчерашний день он так и не придумал, как поступить. Со мной он не советовался. Для него было делом чести разобраться самостоятельно. Кто я такая, чтобы ему в этом мешать? Хотя идейку подкинуть можно, если, конечно, он сейчас не мою мысль думает. Вампиры разошлись. Кто самостоятельно, а кто и под гнетом обстоятельств в лице Карлайла. Коллеги по несчастью Говарда еще не прибыли. Я осталась наедине с дедом, ну не считать же за компанию Айсли, который все так же застывшим столбиком стоял посередине комнаты. Да, забавный эффект, учитывая, что я ему вообще ничего не говорила о том, кто он теперь. Хорошо, что парень не религиозен. Попробуй быть хорошим историком и при этом фанатиком религии. Это так не работает. В общем, мне предстояло долгое и нудное объяснение, что к чему, но это потом, а пока. Как думаешь, мы можем использовать способности моего нового учителя в целях мщения Ренделу? Ну или чего ты там в его отношении придумал? Я потормошила Азраэля за руку и направила в сторону дивана. Хотела бы я сказать, что пинками, ибо очень желала его растормошить, но мои слова все же выдернули из задумчивости древнего вампира. Нужно поставить его на место. Знаешь, в моей жизни бывало крайне мало моментов, когда человек менялся после предательства, будь то банальная измена, с последующими извинениями перед женой или, например, мальчишка, который набедокурил и просит прощения у матери, слезно заверяя, что больше так не будет. К сожалению, никто не меняется. Они только учатся тщательнее прятать свои грешки, да придумывать новые оправдания своим изменам. Использовать Говарда – хорошая идея, но как? Просто соблазнить Рэндала – это ничего не даст. Да и пареньку будет неприятно. Вон, взгляни на него, я послушно перевела взгляд на Айсли. Тот так и стоял, не шелохнувшись. Я уверен, что это поцелуй Элис на него так подействовал. Мы читали его личное дело. Скромник. Ничего по профилю, как ты сказала. Инкуба. Ничего из решений в этом направлении ему не подойдет. Может, со временем его сущность подстроится под генетику, но до того времени ломать его не стоит. Заключил дед, снова погружаясь в задумчивость. Что же, я согласна с выводами по всем пунктам. Да и не сторонник я таких идей. Однако, я не то имела в виду. «Старый изврат, я с усмешкой посмотрела на шокированного Азраэля, таких выражений я себе в его отношении не позволяла. Удача плюс один. Инкубы — это не только сексуальные объекты, их сила — игра на эмоциях. Он так питается, жизненной силой и эмоциями. У Элис он забрал и то, и другое. Просто при физическом контакте это удается лучше. Да и сам видел, только девчонки отреагировали как надо, и то за исключением меня и Меллисы. У меня это связано с тем, что я... Как его создатель поставила защиту от дурака, обзовем это так, ну а девочка еще не сформирована и в гормонах полный штиль. О, пошла работа. Да, а если еще нужно потренироваться, но нужные эмоции он сможет вывести на поверхность у любого. Что стоит отправить Рэндала к Вольтуре, предварительно зарядив его нужными эмоциями, гневом, яростью. Моя мысль была взята на обдумывание. А если оттаял и прислушивался к нашему разговору, не знаю, сколько он услышал. Но того было достаточно для образования чрезмерной бледности на смазливом лице, было понятно. Хе-хе, не боись, солдат ребенка не обидит. Кстати, насчет магических контрактов. Естественно, со всеми людьми я такие уже заключила. В смысле со своими учителями, да и легкую форму, которая запрещает трепаться о клане налево и направо, была подсунута людям Чарли. Никто не отказался. И вот, что пришло мне в голову. Я ведь даю огромные силы, по сути, обычным людям. А что будет, если они со временем разовьются настолько, что смогут расторгнуть контракт или сбросить оковы рабства? Сомневаюсь, что бывшие рабы будут ко мне благосклонны, правда, перед этим хотя бы один из них должен научиться читать, а потом эволюционировать до Бога, но это же может произойти. Короче, я загрузилась. Но ненадолго, конечно, это дело слишком отдаленной перспективы. Я утащила Говарда в свою комнату. Рассказала ему о новых способностях, он же составил план предстоящих занятий со всеми моими учителями, который вступит в силу через неделю, и мы отправились представлять его остальным. Хорошо все же, что женщин пока не так много среди населения клана. Временно, конечно, но до того момента Айсли уже должен подучиться управлять своими возможностями. Сам парень был в шоке, что неудивительно, не каждый день тебе говорят, что ты демон. Рассыла я решила сделать вторым номером в списке на изменения, так как возникли небольшие сложности с переходом того в состояние дроу. Не подходил ему этот тип расы, слишком сложный получался переход, но я уперлась и делала расчеты. Пока выходило неплохо. И да, я тут попробовала изучить таки ментальную магию. Боже, так меня давно не обламывали. Книга навыка исчезла, при изучении, это да, но вот самого навыка не появилось. Как это понимать? Система сбоила. Пару раз я даже не смогла дозваться до своих статов. Да и данж на автоматы больше не открывался. Статы Айсли я тоже не видела. Из-за всплывшей вдруг паранойи, пришлось прятать все добытые полезные артефакты в сейф. Я с ужасом ждала исчезновения инвентаря и миникарты. Как я буду без нее пользоваться телепортом, я не знала. Быстро же человек привыкает к хорошему. Что-то произошло там в верхах, который раз я уже жалела, что нет форума и почитать, что происходит, поделиться своими страхами я ни с кем не могу. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 128, 712 800. ХП 14 014 000. МП 71 071 000. Класс друид. Подкласс природный маг. Сила. 65. Ловкость 93. Выносливость 135 плюс 5. Интеллект. 515 плюс 15 плюс 30 плюс 150, мудрость, 147 плюс 10 плюс 100 плюс 80, воля, 49, харизма, 51 плюс 5, удача 61 плюс 2, интуиция 49, Пафос 20, меткость 42, навыки, наблюдательность УР 8.1, обман УР 6.4, медитация УР 17.4, уклонение УР 22.9, лесной стиль УР 8.9, телепорт УР 7.1, рука исцеления УР 32.5, изменение УР 10.4, знание целителя, пассив, проецирование УР 17.4, призыв УР 12.1, дипломатия, пассив, создание контракта пассив, магия природы УР 13.2. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Говард Эйсли. http://www.mod.com/13-2055-xd-600-26-d5-ing-diot.pg. Не знаю насчет прод. Сложная неделя. Надеюсь, я выживу и работа не погребет меня под своими бумажными завалами. Пожелайте удачи автору. Глава 42. О шаге в пропасть. Становилось только хуже. День ото дня я не могла дозваться то до одной части интерфейса, то до другой. Первыми совсем исчезли такие не особо нужные мне статьи, как журнал, меню и настройки. Я поначалу этого даже не заметила, так как обходилась без постоянного контроля над этими пунктами в моей системе, и обнаружила пропажу, лишь когда закончила работу над последним членом команды моих учителей. С понедельника мы должны были приступить к занятиям, и тут открылось это. Не скрою, я была в панике. Даже разум игрока не перекрывал весь мой ужас от осознания, что я заварила такую кашу и, возможно, окажусь без магии в самый неподходящий момент. Например, во время какой-то особо эпичной битвы. У меня даже были мысли, что это из-за недостатка какой-то движухи с моей стороны происходит, но отбросила эту мысль, так как не могло не учитываться время на адаптацию. А с моего попадания прошло всего-то 5.5 месяцев. Кстати, скоро экзамен на перевод в выпускной класс, и по этому поводу возвращался Джаспер. До этого знаменательного для Элис события оставалось всего пара дней. Хе-хе, я, конечно, не позволю ему убить Эйсли, но погонять его разрешу. Отбросив эти раздражающие мысли, начал разглядывать своих учителей, в который уже раз. Я ждала Азраэля, чтобы показать ему свою работу. Парни были в восторге от новой внешности и способностей. Ну, все, кроме Айсли, на которого женская часть населения клана посматривала весьма, с определенными намерениями. Мелисса и я не в счет, конечно, но ситуацию это вовсе не облегчало. И, конечно, Рассел теперь был немного в шоке. Дроу сильно отличались внешностью от людей. Настолько сильно, что нужна была просто тонна грима, чтобы скрыть нечеловеческую сущность, или качественная иллюзия, которую он точно еще не скоро освоит. Если только подобно Эндрю не будет все свое время проводить у ядра леса, где магия по признанию все того же Эндрю была словно пластилин в его руках. К слову, эльф только этим и занимался в последнее время, пока я была занята, тренировался. Я действовала в срочном порядке, хотя хотела растянуть процедуру с изменениями. Единственный, кому я сказала о своих проблемах со способностями, был Эндрю, ну еще и Азраэль частично что-то знал. А что-то, я уверена, подозревал. Стоило придумать легенду на случай, если я окажусь совсем без магии. Неудачный эксперимент? Пожалуй. В срочном порядке я выкупала ингредиенты для изменений, проводимых мною, артефакты и редкие книги с аукциона. Мы с Эндрю зачищали данжи и копили кристаллы душ, которые я тратила без сожаления. Костюмчик на друида я таки прикупила, что позволило мне в рекордные сроки побеждать босса вампиров раз за разом. Характеристик костюма я не видела, я уже вообще их не видела, ни у кого и ни у чего, что я за неправильная попаданка. У всех МС и рояли по кустам, а у меня единственная плюшка пропадает. Ну, не единственная, конечно, но такая силища. Я смиренно ждала появления деда, скромно сидя на диванчике в окружении бесенинов. Ну, хоть что-то останется, если я потеряю способности. И тут мне в голову пришла идея. А, собственно, какого черта? Я должна изменить себя. Все к этому шло. Наиболее подходящая раса для взаимодействия с природой – эльфы лесные. Вот и буду править себя под этот критерий. Если все исчезнет, то я останусь бессмертной, точнее вечно, молодой и с магией. Быстро встала и пошла в лабораторию, провожаемая недоуменными взглядами. Приказала им оставаться тут и сказать, чтобы меня не беспокоили. Помялась и указала в случае моего невозвращения завтра, все же вломиться ко мне и спасать, если будет что. Томаса Шрот открыл от подобного, и по его телу пошла рябь, оповещая, что он на грани превращения. Превращение в чудовище. Невероятно сильное, ловкое и быстрое. Я взяла за основу один из видов орков и сделала из Томаса эдакого мистера Хайда. Ну, или Халка, кому как нравится. Перемену в генетике заметили и остальные. Первым отреагировал Исаак. Он кинул в Томаса заклятие, которое было, так сказать, расовым для него. Расслабление, успокоение и, возможно, при слабой силе воли, сон. Исаак был феей. Да, я немного над ним поиздевалась. Почему, не знаю. Захотелось и все. Впрочем, от людей он особо не отличался. И, раз уж начал рассказывать, то Мортимер вышел просто неотразимым кицуне. Все бабы его, в сочетании с поистине лисьей профессией, он стал еще умнее и теперь, по его словам, точно не попался бы на все те уловки, которыми его окучивали раньше. Плюс бонус в виде магии тоже пришелся ему по вкусу. Я удостоверилась в том, что разрушений больше не планируется и в спешном порядке покинула данное собрание. Впереди меня ждало многочасовое изменение, которое вполне могло меня убить. Единственный, кто хоть что-то понимал в медицине, Карлайл, не мог мне помочь. Так что придется действовать без, хоть какой бы то ни было, анестезии. Мой мозг должен работать ясно. От болевого шока я вполне могу сдохнуть, и даже заклятия соответствующие не помогут. В некоторых местах меня спасали лекарства в работе, в некоторых – магия. В общем, я позавидовала почти всем моим бывшим пациентам, особенно тем, кто уже заключил со мной контракт на момент изменения. Твердой рукой открыла дверь в лабораторию и на секунду остановилась. Эндрю, наверное, мог мне помочь, промелькнула мысль, хотя бы стабилизировать энергетику, но уже нет времени, чтобы его звать. Не знаю, кто или что именно меня кидало на амбразуру немедленного изменения, но какое-то предчувствие кидало меня вперед, заставляя не оглядываться на логику и здравый смысл. Я приготовилась к боли. Нет, не так, к боли. Как выяснилось позже, я была права в этом невеселом предположении. Боль была адская. Кажется, в процессе я пару раз отрубилась. Тело игрока выдерживало надругательство, но мне казалось, еще чуть-чуть и я сдохну. К тому же проблемой было магическое ядро, которое вело себя странно. До этого момента оно было чертовски стабильным, тесно связанным с моим телом и разумом. Пусть и не было в моих статах магическое ядро игрока, но оно все равно было похоже на нечто подобное. Все. Я справилась. На волне облегчения, очередной раз отрубилась. А, когда пришла в себя, то съежилась под недобрым взглядом деда. Азраиль не пропускал на лицо эмоций, но я ощутила, что он в ярости. Ощутила, это точно не было похоже на обычную догадку. Я действительно чувствовала нечто, что можно назвать яростью от Азраиля. Эмпатия, а что в статах? Попытавшись вызвать статы, наткнулась на пустоту, которую уже чувствовала. Судорожно пытаясь вызвать хоть что-то, споткнулась об аукцион. Он функционировал прекрасно, как бы еще теперь, но ничего больше не откликалось. Ни миникарта, ни инвентарь не отвечали. Попытки телепортироваться провалились. Черт, а я расплакалась. Да, банальнейшим образом. Обеспокоенный Азраиль кинулся ко мне, еще бы, я его понимаю. Вечно довольная Белла, которая ровно относится вообще ко всему, вдруг ударилась в истерику. Истерику, трам-пам-пам, глобальное событие. В результате военных действий между старыми и новыми богами, победу одержали старые боги. Я, бог Игртет, ознакомился с новыми веяниями в играх и решил, что игроки должны продолжить свое существование. Но, вы, выбранные прежним богом, не будете больше носителями системы. Если только вновь сможете привлечь мое внимание, вернетесь в славные ряды моих почитателей, удачи на этом пути, смертные. Что? Что за бред? Почему я могу видеть аукцион? Да и, да, я чувствовала ядро, но не такое, какое должно было быть у обычного молодого эльфа, которым я сейчас и являлась, а свое прежнее, раскачанное, однако уже не такое стабильное. Наверное, все же Тед не смог лишить меня всего. Да и аукцион, почему он открывался, и откуда теперь брать камни душ, чтобы расплатиться за товары? Бартером там дела не решались, к великому моему сожалению. Мысли перескочили на парочку книг по демонологии. Чернокнижники точно должны что-то об этом знать, да и запасец камней душ остался. Живем. Я еще друид, под моим взглядом, прямо из стакана с физраствором начало расти какое-то растение. Да, я еще друид. Магия природы тоже со мной. Я потеряла многое, но не все. А телепорт может заменить тропа. К несчастью, в довольно ограниченном качестве, но все же может. Очнувшись до конца, поняла, что пора бы расспросить Азраиля о происходящем. Но первые его слова немного отрезвили. «Даже не хочешь взглянуть на новую себя?» — с насмешкой спросил он. «Новую меня?» И тут я поняла, что таки да, эльфом я являлась теперь не только внутренне, но и внешне. Черт, хорошо хоть уши не сильно большие, как у людей, только немного заостренные, но остальное. Что ж, Белла, придется изучать иллюзии, и теперь это не будет так просто. Я больше не игрок. Примечание к части. Вот так все обернулось. Может потом ГГ вновь привлечет внимание Тыта? Посмотрим. Томас Эддингтон. http://2int.st179d497d0367946e2e37c6f255480j.pg. Вторая форма http на Блигардин Слупу Плац Янтитет Хумп Хумп 135 ЕПЕК, Рассел Роуд, http и 99 Бионру С 61 Радикал Ру и 174 1210c7 65547f757298 JPG. Исаак Эншвильд, http имк 08 Девиантарк нет Б 239 2013 0675 9 Суитан Тиебы Марина Шадс Д 5 XCTRWPNG. Мартимер Стоун в объятиях незнакомки, не иначе. Http и 75 Бионру 28 36 1 103 628 41 123 849 249 4284 IPEC. Глава 43. О неразберихе. Мда, внешность претерпела изменения. Кожа стала еще светлее, хотя куда уж больше. Глаза поменяли разрез и казались тускло-красными, волосы отросли и потемнели, конечно же, уши тоже выдавали во мне не человека, симпампошка. Только вот даже такая мордашка не стоила тех страданий, а магия, стоила. Я судорожно подводила итоги того, что еще осталось на месте. Выяснилось, что магическое ядро, чек-аукцион, чек, магия природы, чек, и еще одно напоминание от отчалившей системы тоже присутствовало и дарило слабую надежду на то, что я еще не выпала окончательно из обоймы игроков. Пересчет, пересчет, проверка, пересчет. Надписи сменялись, а я думала, что тут пересчитывать. Либо отнимайте, либо нет. И аукцион, как напоминание о былом величии или же просто лазейка, которую уже нельзя стереть. Азраиль давно оставил меня одну в моей комнате. Я покаталась у него на руках. Все было бы прекрасно, если бы не отвратный повод. Чувствовала я себя как пропущенный через мясорубку кусок неизвестно чего. И в лучшем случае, мясо. Я послала деда за Эндрю. Вот уж точно кто мне был нужен. Остальных я попросила меня не беспокоить. Забавно было отдавать такие просьбы внизу, возлежа на ручках у древнего вампира. Эх, было бы смешно, если бы не было так грустно. Я откинулась на подушке и, прикрыв глаза, полезла на аукцион. О, в разделе, который назывался «Новое», появилось кое-что действительно уникальное. Новости. Кто-то предприимчивый таки нашел способ связи с остальными пользователями. Точнее, это был крик души какого-то демонолога из захолустного мирка, откуда начала уходить магия из-за отгремевшей войны богов. Странно, в одних мирах магия уходила, а в других наоборот начинала расцветать. Дело в победителях и проигравших, не совсем ясно, хотя звучит логично. В общем, какой-то предприимчивый игрок начал писать газету, вручную, наверное копировал с помощью заклятий, о происходящем в глобальном астрале, или как это тут называется, в межмирье. Писал он и о системе, которую так же как и многие другие потерял. И вот тут с моей стороны последовал не особо утешительный вывод. Я не уникальна в наличии аукциона даже после пропажи системы. Почему кто-то не пожелал отрывать бывших игроков от кормушки? Ответ очевиден. Наличие потребителей этого ресурса дает прирост душ его владельцам. А это, наверняка, какие-то боги или бог. Может торговли, но табличка пересчета все еще давала надежду. И это я не устану повторять. Пусть даже и про себя. Еще демонолог жаловался в газете, что не может теперь воспользоваться заклятиями ни его школы магии. Телепорт не работал, лечить не получалось. Что же, все как и у меня, выходящие за рамки магии природы, отвалилось в процессе изменения меня в эльфа. Может, лечилка все еще со мной? В свете этого обретали новый смысл те маневры с объединением в один навык магии природы многих других. Прежний бог проводил оптимизацию среди своих игроков, чтобы те в итоге сохранили как можно больше сил, если он проиграет. И он проиграл. Или она. Возможно, он хочет, чтобы мы помогли ему, но как? В газете проскальзывали намеки, и я сделала выводы. Да, Богу может понадобиться помощь в борьбе за власть. Только вот мне нужно решить, нужна ли мне эта борьба, геймерская способность. Это очень круто. Просто нереально пьянит от ощущения силы и всемогущества, а разум и тело игрока, это просто восхитительно. То, как захлестывали меня эмоции в данный момент, меня пугало. Я просто-напросто отвыкла от таких сильных чувств. Тело игрока я не испытывала на прочность. Мне было больно, если меня били. Полоска Нера пускалась, но не более. Скучать я поэтому не буду, наверное. Да и не тот я человек, что будет нарочно подставляться. Меня есть кому защитить. А бездумно в бой я точно не буду бросаться. В любом случае, думать о помощи кому бы это ни было рано. Мне самой помощь нужна. Вот, когда я твердо буду стоять на земле, со всеми своими сторонниками и при отсутствии противников, тогда да, я скорее всего брошу все свои силы на получение обратно моей игровой системы, но не сейчас. Нельзя оставлять за спиной нерешенные вопросы. Мои размышления прервал вошедший Эндрю. Он хмурился, когда посмотрел на меня. Ну что, да, я решилась и была права. Ох, огрызаюсь я из-за тех самых эмоций, что захлестывают. Нужно объяснить. Не хочу, чтобы он обижался. Система пропала. Я сделала себя эльфом, и все пропало. Интуиция бросала меня вперед, на скорейшее проведение изменения. Как же мне себя стало жалко. Ненавижу рассказывать о своих проблемах близким. Ведь они единственные, перед кем я могу показать свои чувства. Я опять разрыдалась. И эмоции теперь меня переполняют. Эндрю. Да, я жалкая. В этот конкретный момент мне нужна моя жилетка, и... Эндрю отлично справился с этой ролью. Магией, не иначе он смог снова привести меня в нормальное состояние. Я сидела рядом с ним и думала, что я творила. Вела себя как идиотка. Как же просто избавиться от чувств с разумом игрока. Он абсолютно затмевал меня саму. Нет, я делала логичные с моей точки зрения вещи. Опыты, пытки и исследования. Смогу ли я теперь воспользоваться своими знаниями не на себе? Ответ приходил моментально. Смогу. Только вот чувство вины теперь будет моим постоянным спутником. Пока я снова не обрету систему. Или не обрету и буду мучиться вечно. Или не буду. Аукцион мне в помощь. Эндрю сразу заметил, что я выпала из реальности и деликатно свалил, оставив меня на Азраэля, который сменил того на посту приглядывания за мной. Я искала ограничители. Конечно, лучше и качественнее было научиться совладать со своими эмоциями, но сейчас не время выпускать ситуацию из рук. Происходит что-то непонятное и пугающее, для меня, конечно, а не для клана. Потеря системы, теперь эмоций, я ращу ядро леса, а границы пробуют на зуб квиллеты, которые стали агрессивнее. Нужно будет приструнить их, да еще и предательство Рындела, за которым непонятно кто стоит. Чарли со своими людьми, новые учителя, да, даже банальные школьные экзамены. Все насело на меня мгновенно. И я приняла решение, ограничитель, не магии, нет эмоций, выпустить что ли свою газету, нет, листовку, продавать за кристалл душ как и газетку, что поделать, если это минимальная единица оплаты, если никто не купит, то описание есть, типа, куплю браслет сдерживания чрезмерных эмоций, да, так и поступлю, и через пару минут, быстро накаляканная писанина уходит на аукцион, исчезая прямо в воздухе и даря мне напряженный взгляд от Азраэля. Расскажи мне, что случилось. Не приказ, нет. Усталости только чувствуется в этих словах. Вздохнула. Дедуля, как бы тебе объяснить? Я потеряла многие свои силы. Мне нужно восстановиться. Пару дней и я должна быть в порядке. Конечно, я буду в порядке. Я вспоминаю, что больше не являюсь человеком. Раны заживут и завтра. А затем я начну готовиться вместе с Джаспером к экзаменам и окунусь в рутинные или не очень занятия с новыми учителями. Но, только после того, как найду хоть одну вещь с ограничителем. Дед рядом не прибавлял спокойствия, скорее немного пугая, нежели успокаивая. Как-то раньше не задумывалась над пропастью, что разделяет его и нормальность. Древний вампир был очень силен, что ему какая-то мелкая эльфийка. Эти мысли я отгоняла другими. Я его кровь, его родня. Он все сделает ради меня и Чарли, а теперь я была еще и чертовски на него похожа, еще сильнее, чем раньше, что по его собственному признанию, прозвучавшему еще там, внизу делает его счастливее. Впрочем, день был не совсем уж отвратным, и Джаспер с Эммитом возвращались с выполненным заданием и парочкой дамперов на руках, или в руках, или за спиной, Парень и девушка называли себя братом и сестрой, хотя и не являлись таковыми. Они были разными как день и ночь. По словам Джаспера, конечно, который соизволил мне позвонить и спросить о самочувствии. Кто его палочкой потыкал ради этого звонка? Неужто впечатленная моим состоянием Элис? Вполне возможно. Лучше бы о себе переживала. Сомневаюсь, что Джаспер не просечит про поцелуй. Кто-то ему точно доложит. И я знаю кто. Розали. Она будет выгораживать себя за счет Элис. Я уверена. Ну, или Мелисса сдаст всех скопом, делясь с папочкой и дядей с непосредственностью ребенка новостями. Чертова надпись. Пересчет, пересчет. Примечание к части. М. Вдохновение попадает. Постараюсь не забрасывать надолго. Белла. https://imk1.gatfan.ru оригинал 1280x1024.7c9 фантастика арт девушка JPG. Интерлюдия. Игрок. Вселенная DC. Алекс мчался по крышам Star City, догоняя, непонятно как оказавшегося в городе, загадочника. Что понадобилось тут бандиту из Готэма? Парень не понимал от слова совсем. Единственное, что могло его привлечь, было нечто вышедшее из лаборатории STR Labs. Конечно, все крутятся вокруг этого местечка, дорогой. Еще немного. Думал вполне себе устоявшийся герой города из далеких земных комиксов, который в этой реальности вполне себе существовал, в физическом воплощении. Черт, воскликнул парень, ведь его цель перехватили. Да и не кто-то там, а Бэтмен. Естественно, это задело его. Хоть парень и любил комиксы в прошлом мире, но в этом он плевался на любого, кто переходил ему дорогу. В тот момент, когда он только очутился здесь, во вселенной DC, Алекс был счастлив, ведь он имба, абсолютнейший и лютейший МС, вот кем он был. Система, такая простая и дающая неограниченные возможности, это было потрясающим приобретением. Правда, пришлось заключить сделку с богом игр, когда он умер, и в результате работать в этом мире на него, но оно того стоило. Пространственный карман, неограниченные возможности в перспективе, аукцион, который просто потрясал своими масштабами. Игрок чувствовал себя всемогущим. Куда там Супермену? Он как по инструкции копил очки, не распределяя, чтобы кинуть в результате во что-то требующее срочного вливания, изучал навыки по приобретенным книгам и ночевал в данжах, добывая артефакты, которые расходились с бешеной скоростью на черном рынке и камни душ. В общем, задел был на будущее огромный. Алекс сразу решил идти в герои. Это ведь вселенная, делящаяся на черное и белое, верно? Тут нет полутонов. Злодеем быть Алекс не хотел. Бэтмен, опять же, всегда был примером для подражания пацану. Ах, да, Алекс, Алексей, как его звали раньше, попал в этот мир совсем мальчишкой. Ему было 12, когда он умер. Скучная и далекая Россия совсем уже не вспоминалась, а новая вселенная захватила с головой. Новоявленный герой вымышленного мира приступил к работе, как только обнаружил, что повзрослел аж на 15 лет. Теперь он был совсем не мальчишкой, а мужчиной, сыном богатых родителей. Но как тут тратить деньги на развлечения? Попробовать можно, но не на постоянной же основе. Он решил стать как Зеленая Стрела или тот же Бэтмен, только в начале пути. Естественно, он же геймер в конце концов, характеристики его были невысоки, он качался, он развивался и, когда вышел на улицы, то первым делом столкнулся с Флэшем. Класс Алекс взял разбойника, поэтому скрытные проникновения и яд были основными его фишками. С Флэшем как-то сразу не заладилось, после смерти от яда первого задержанного и Алекса перевели из категории героя в антигерои. Сам парень был с такой формулировкой категорически не согласен. Ну и что, что умер, он должен плакаться по всем подряд отморозкам. В общем, с дружбой между ним и Спидстером как-то не срослось. Так же как и с Лигой, которая образовалась сразу после нападения на Нью-Йорк Дарксайдом. Алекс не успел поучаствовать в ней, в тот момент он опять прозябал в данжах. Родители нового тела вовсе плевали на сына, откупаясь деньгами, и Алекс, страдающий дома, в своем мире, от гиперзаботы матери был на седьмом небе от счастья, поначалу тратя деньги на девушек, которые оказались на него весьма падки и на выпивку. Правда, она особо не действовала из-за тела игрока, но все же, он мог себе позволить. И вот, стоя на крыше небоскреба и с разочарованием смотря на то, как Бэтмен разделывается с загадочником, Алекс встрепенулся. Ему пришло оповещение от системы. Трам-пам-пам, глобальное событие. В результате военных действий между старыми и новыми богами, победу одержали старые боги. Я, бог Игртет, ознакомился с новыми веяниями в играх и решил, что игроки должны продолжить свое существование. Но вы, выбранные прежним богом, не будете больше носителями системы. Если только вновь сможете привлечь мое внимание, вернетесь в славные ряды моих почитателей. Удачи на этом пути, смертные. Что? Какой такой Тед? А как же его договор? Как же? Но это был конец. Все статы, которые он накопил, просто исчезли. Его сила и ловкость остались с ним, но не более. Все магические навыки пропали. Аукцион откликался, но смысл в нем теперь? Ни один данж не открывался, и камни душ было брать неоткуда. Схватившись за голову, Алекс осознал, что он теперь точно не сможет быть как Супермен, только как герой без сверхсил. Деньги у него есть, точнее у его родителей. Сам Алекс спускал все на снаряжение, которое пропало вместе с пространственным карманом. И что теперь? Продавать что-то на аукционе? Но что, красть какие-то научные разработки? Боже, ты такой идиот, что просрал войну. А как много он обещал, в результате оставив без штанов своего последователя. И, главное, ничего не предвещало. Бог, который, к слову, не назвался при первой и последующих встречах, на очередной планерке выдал Алексу указание, что нужно достать артефакт, который ему помог бы в войне и находился как раз на территории города, где в этот момент проживал сам Алекс. И тут все пропало. Как же опять попасть в милость Бога? Алекс не знал. Может переметнуться на сторону злодеев? Фу, нет, такое претило парнишке, который, впрочем, выглядел по комплекции совсем не по-детски. Второй шазам, не иначе. Алекс не придумал ничего лучше, чем помолиться. Требование раз, требование два. О, ответ он получил. Своей наглостью, ты раздражаешь Бога, ты-то. Отныне ты лишен удачи в любых играх. Разозлившись, паренек пнул ближайший мусорный бак. Он откатился в сторону и ударился о сторону дома, издавая металлический лязг. Силушки у Алекса было не занимать, так что же, что случилось, паренек? К дому прислонился плечом мужчина, который выглядел довольно внушительно. Седой, атлетичный. Алекс прищурился. На кого же он похож? Вот что, ты выглядишь потерянным. Твои родители, разве не говорили тебе, что гулять в этом районе опасно? После этой фразы Алекс ухмыльнулся. Что этот мужик может сделать? Это была его последняя мысль, перед тем, как мир в глазах померк. Дефстроук был доволен. Задание оказалось пустяковым. Похитить для выкупа одного парнишку. Правда, парень-то знаком. Как-то наемник собирал по одному заказу на него досье. Ассасин, как его называют в этом городе. Так какого черта он так легко дался? Наемник рассчитывал на хороший махач, которого не случилось. Может, это костюм давал ему такие силы? Тогда и сам Дефстроук не отказался бы от такого навороченного костюмчика. Стоит выпытать от парня, после его выкупа родителями, где же находится сей замечательный комплект одеяния. Капля разочарования мелькнула в глазах наемника и так же быстро пропала. В конце концов, это всего лишь бизнес. Деньги, что заплатят за этого пацана и наниматели, а затем его родители, станут отличной ценой за так и не состоявшийся спарринг, как невинно называл бойню сам Дефстроук. Подхватив пацана на плечо, наемник рысью побежал в сторону взятого на прокат фургона. Дефстроук и не представлял, какую же моральную травму нанес игроку. Сам Алекс осознает это только когда очнется привязанным к стулу в центре какого-то заброшенного фабричного здания. Выкуп, родители, которые отказываются платить. Вот тут-то он и осознал. Сила у Алекса была, но вот, именно что была. Пнул мусорный бак, почему он не расплющился в лепешку о чертову стену? Почему сама стена даже трещиной не пошла? Да, костюм всегда был при нем. Всегда, но не сегодня. Сегодня он пропал вместе со всеми артефактами, которые он надевал в данже и на миссии. Все, что давало ему прибавку к силе и ловкости, пропало. Осталась только база по 50 пунктов, что было, конечно, значительно больше, чем у обычного человека, но этого было точно недостаточно для того, чтобы разорвать цепи его сдерживающие и голыми руками броситься на Дефстроука, которого парень опознал по надетой маске. А родители отказались выплачивать деньги за него. Отец разорился буквально вчера и ему не сообщили. Просто забыли. Алекс думал, это конец, но разозлившиеся наниматели Дефстроука, готовые уже убить парнишку, были остановлены наемником. «Я хочу узнать, где ты прячешь костюм?» Вкрадчивым, тихим и нагоняющим ужас голосом, поинтересовался он. Алекс понял, что это конец. Примечание к части. Алекс. https://media.c.a.0.pnim.com/564x34/9e119c.149e118c15c6d7e92b5e732d847jpg. Глава 44. О смирении. Смирилась ли я? Определенно. Влилась в уже продуманную колею, даже не сомневаясь. Все силы, что относились к магии природы, исправно работали, и я чаще стала проводить время вместе со своим призывом, волчонком. Хотя какой он уже волчонок, кажется, я уже об этом говорила. Раз он стал для меня более реальным, то может, стоит придумать ему имя? На ум приходил только Лохматик или Лето. Кажется, кто-то перечитал Джорджа Мартина. И я даже знаю кто. Лето, мне нравилось больше. Я решила выбрать это имя и, кажется, волк был совсем не против. Пору, когда было удобно сделать его ездовым, я давно пропустила, и теперь волк возвышался надо мной еще на метр. Он был устрашающ, особенно входя в туманный лес, однако его пушистость полностью сводила на нет это впечатление. Для меня уж точно. Время, которое я не проводила за магическими тренировками, уделяла ученичеству. Мне давались легко гуманитарные науки. Но, чего я точно не ожидала, так это проблем с юриспруденцией. Запоминать бесчисленные законы я могла лишь с помощью своей новенькой эльфийской памяти, да и то мне нужно было время на то, чтобы сообразить, какой именно закон нужен в той или иной ситуации, особенно если учесть наличие в каждом штате своих законов. В голове все перепутывалось, но в итоге, если мне давали хотя бы минуту на обдумывание ситуации, у меня все получалось. Я злилась и бесилась, но поделать ничего с собой не могла. Это вам не история, где я отвечала на любой вопрос моментально и на каждое событие имела свое мнение, и уж тем более, не политология. Мы с Джаспером сдали переходные экзамены, и теперь мою душу грело ощущение того, что это уже почти конец. Летом школа больше не будет препятствием на дороге моего развития как друида, или не только друида. Меня ожидала проверенная, но пресная партия женщин-заключенных. Среди них Израиль не обнаружил невинных. Женщины были полностью уверены в правильности своих, порой, бессмысленных и жестоких поступков. Насчет одной, Мэри, я еще сомневалась. Из 30 женщин, она одна убила сестру, по каким-то неясным мутным причинам. В любом случае, у меня еще будет время разобраться, а сейчас меня отвлекло кое-что новенькое на аукционе. Брошюрка. Кто-то пошел по моим стопам, а прошло всего-то пару дней с размещения моего объявления. Так, посмотрим. Ах, это забавно. Парень, который стал игроком во вселенной ДЦ, попал в плен к наемнику. Черт, как же его? Прочитала и тут же забыла. Имя мне не говорило ни о чем. Так вот, призыв о помощи звучал отчаянный. Он просил передать ему портал в долг, так как кристалла в душу у него не было. Интересно, кто купится на это? А может, ХМ, обмен информацией, перевести ему на счет пару кристаллов и посредством тех самых информационных листов обговорить условия? Он ждал. Моментально ответил, что согласен. Я выспрашивала у него, как он попал в другой мир, и его ответы меня потрясли. Совсем не так, как было со мной. С ним говорили. Ему предлагали заключить контракт и работать на прежнего бога игр. Что все это значит? Значит ли это, что он говорил со всеми кроме меня? Нужно проверить. Один игрок, бывший игрок, не показатель. Я накатала еще одно письмецо, с обращением уже ко всем пользователям аукциона. Кто говорил с богом при переброске в другой мир? Ждать ответов было мучительно. Все же понимая, что не часто заходит в раздел новые игроки и бывшие игроки, предпочитая пользоваться поиском и находя нужное, уходить. Однако, были и такие, как я, которые юзали аукцион в надежде найти нечто. Нечто. И в итоге мои старания были вознаграждены. Я получила 5 ответов, которых было достаточно для составления хотя бы приблизительной картины.